Битва Матьев с Тригартами и набег Кауровов. Весь этот год люди Дурётхана сбивались с ног в поисках пандавов. Оставалось уже немного дней до конца установленного срока изгнания, когда соглядатые вернулись в Хастинапур и доложили Дурётхане. «Великий царь, мы обошли горы и долины, поля и леса и потаённые пещеры, мы побывали во всех городах и селениях, но нигде не нашли даже следов сыновей Панду. Нет сомнения в том, что они погибли в диком лесу». Выслушав донесение соглядатаев, Дурётхана стал совещаться с друзьями и союзниками. Он объявил им, что пандавов нигде не удалось обнаружить, что 13-й год изгнания подходит к концу, и спросил их мнение и совета. Дрона предложил ожидать возвращения пандавов и вернуть им то, чем они должны владеть по праву. Карна же, отвергая примирение, призывал вооружаться и готовить войска к битве. Видура и Пхишма выступили на стороне Дроны. Духшасана и другие братья Дурётханы поддерживали Карну. Еще не утихли споры в царском совете, когда пришла весть из страны Матсьев о таинственной гибели Кичики и его родичей. Среди царей, собравшихся на совет во дворце Дурётханы, был Шашуварман, властитель страны Тригартов, не раз страдавший от грабительских набегов Кичики. Обрадованный известием о смерти ненавистного врага, он тотчас обратился к Кауровам с призывом напасть на Матсьев и захватить неисчислимые стада царя Вираты. Всем понравился замысел Шашувармана. И Кауровы стали готовиться к набегу. Под покровом ночи Шашуварман вторгся в пределы царства Матсьев и напал на пастухов, охранявших стада Вираты. Разогнав пастухов, тригарты захватили 60 тысяч коров и погнали их в свои владения. Наутро пришла во дворец Вираты весть о нападении и грабеже. Немедля царь распорядился собрать войска. Боевые слоны, колесницы, всадники и пешие воины приготовились к походу. Вирата приказал выдать из царских кладовых боевое вооружение Канке и Валлове. Слуги принесли им панцири, мечи, шлемы и луки, украшенные золотом и серебром, и дали колесницы с искусными возничими, и они вместе с царем отправились в поход. В городе же на время похода остался править царевич Уттара, сын и наследник Вираты. После недолгой стремительной погони Вирата настиг Шашувармана, и оба войска построились для боя. Началась жестокая схватка. Вирата храбро бился в первых рядах, но тригартов было много, и они стояли накрепко. Вскоре Шашуварман стал одолевать Матсьев. Вирата был ранен. Все в бою смешалось. Стоны, пыль, кровь, разбитые колесницы, убитые и раненые люди и кони устилали поле сражения. Тогда Юдхиштхира повелел Пхимасене вступить в бой. Пхимасена хотел вырвать с корнем дерево, чтобы сражаться им как палицей. Но Юдхиштхира не позволил. Он боялся, что Пхимасену могут тогда узнать. И придется пандавам идти в изгнание еще на 13 лет. И Пхимасена, вооруженный луком, дротиками и мечом, пошел в бой на колеснице. Он упорно пробивался сквозь толпы сражающихся, стремясь добраться до Шашувармана. Как могучий слон продвигался Пхимасена, расчищая мечом дорогу и сея вокруг смерть. Под его ударами тригарты валились как подкошенные и, наконец, в смятении обратились в бегство. С криком «Стой! Стой, Шашуварман!» устремился Пхимасена к царю Тригартов. Настигнув царя, сын Панду схватил его рукой за волосы, сорвал с колесницы и с силой ударил о землю. От удара Шашуварман лишился сознания. Пхимасена втащил его на свою колесницу и помчался к Юдхиштхире, который стоял на холме, наблюдая за боем. Когда тригарты увидели, что их царь попал в плен, они бежали с поля боя. Пхимасена бросил полуживого и испуганного Шашувармана под ноги Юдхиштхире. Взглянув на пленника, Юдхиштхира сказал: «Встань, царь, ты свободен. Иди куда хочешь». А Пхимасена, разгоряченный боем, сказал Шашуварману: «Ступай, но если хочешь сохранить себе жизнь, всюду, куда ни придешь, кричи: я раб царя Вираты». Но Юдхиштхира остановил брата: «Пусть он уходит свободным. Он и так отныне данник царя Матсьев, но пусть не смеет более разбойничать и грабить». Тем временем войско Кауровов во главе с Пхишмой приблизилось к столице Матсьев с другой стороны. Опустошив окрестности города, Кауровы угнали многотысячные стада Вираты и двинулись с ними обратно в Хастинапур. Гонец от царских пастухов прибыл с известием о случившемся к царевичу Уттаре. Он просил царевича помочь пастухам отбить стада у Кауровов. Но Уттара колебался, войска в городе не осталось. Одному же идти в битву с Кауровыми тяжело и опасно. «У меня нет даже возничего», — сказал он гонцу. «Найди мне умелого колесничего, и я поспешу в погоню». Слыша это, Арджуна подозвал Драупади: «Скажи Уттаре, что я, Бриханнала, был некогда возничим у Арджуны и согласен править колесницей царевича». Тогда пришлось Уттаре, превозмогая боязнь, взойти на колесницу и отправиться в погоню вместе с Бриханналой. Управляемая искусной рукой возничего, колесница полетела как ветер. И вскоре уже показались боевые знамена войска Кауровов, посреди которого в тучах пыли двигались стада Матсьев. Увидев это огромное войско, Уттара едва не лишился сознания от страха. «Их слишком много! Они убьют нас, Бриханнала!» — сказал он, и, соскочив с колесницы, пустился бежать обратно. Повернув коней, Арджуна погнался за царевичем, схватил его на скаку и втащил в колесницу. «Отпусти меня домой, Бриханнала!» — взмолился Уттара. «Я подарю тебе все, что захочешь, только не увлекай меня на погибель!» Но Арджуна отвечал ему: «Стыдись, царевич, ведь ты — сын доблестного Вираты. Не будь трусом. Становись на мое место и правь лошадьми, а я буду сражаться на колеснице». Уттара удивился: «Как ты сможешь один выступить против целого войска? Ведь ты же не воин, а учитель танцев!» Бриханнала засмеялся: «Я только на время стал учителем танцев. Я Арджуна, сын Панду. Будь возничим, и я один справлюсь с Кауровыми». Услышав это, Уттара воспрянул духом. Страх его исчез, и он уверился в победе. Арджуна — непобедимый воин. С ним можно одолеть и целое войско. Уттара предложил Арджуне свое оружие, но оно было слишком легким и непрочным для сына Панду. Арджуна повернул колесницу к ближнему лесу. Там некогда зарыли свое оружие Пандавы перед тем, как явиться в столицу Матсьев. Он вырыл из земли свой лук, подаренный ему богом огня, облачился в свои доспехи и пустился вместе с Уттарой на колеснице в погоню за Кауровыми. Когда они приблизились к вражескому войску, многие из Кауровов узнали Арджуну, и среди них началось волнение. Срок изгнания сыновей Панду истек накануне, и встреча с ними страшила Кауровов. Немедля Пхишма послал Дурьотхану с большим отрядом гнать скот в Хастинапур, а оставшееся войско развернул для битвы. Не останавливаясь, Арджуна погнал колесницу прямо на войско Кауровов. Из своего чудесного лука он осыпал врага тысячами стрел, но, не видя похищенных стад, Он догадался об уловке Пхишмы, повернул колесницу и помчался следом за Дурьотханой. Нагнав его, Арджуна обрушил на него ливень стрел. Не выдержав натиска, Дурьотхана бросил войско и добычу и обратился в постыдное бегство. А победоносный Арджуна поспешил навстречу главному войску кауровов. Стремительно врезался он на колеснице в ряды врагов, осыпая их стрелами. Воины Пхишмы не успевали прикрываться щитами, так быстро вылетали стрелы из лука Арджуны. Пробивая себе дорогу в рядах вражеского войска, Арджуна приказывал Уттаре направлять колесницу то к Дроне, то к Карне, то к Пхишме, и, вступая поочередно с каждым из них в схватку, наносил им поражение за поражением. Воины, видя своих вождей поверженными, бежали с поля битвы. Так Арджуна отбил у кауровов похищенный скот и возвратился с ним в столицу Матсьев. По дороге в город Арджуна сказал Уттаре: «Ты не говори царю, что пандавы тайно служат у него. И про меня не говори ничего. Скажи, что это ты отбил скот у кауровов и победил их». И Уттара обещал молчать до тех пор, пока это будет нужно. Арджуна перешел на место возничего, спрятал свой боевой стяг, вооружение, и так они въехали в город, послав вперед пастухов вестниками победы. Между тем Вирата вернулся в город после битвы с тригартами и узнал, что сын его отправился вдвоем с учителем танцев отбивать стада у кауровов. Вирата изумился мужеству и безрассудству царевича. Он не сомневался, что Уттара погиб в неравном бою. Но Юдхиштхира утешал его: «Не тревожься, царь. Если возничему твоего сына Бриханнала, под его защитой Уттара справится с любою ратою». Не успел он произнести эти слова, как прибыли гонцы от Уттары с вестью о победе. Царь возликовал и повелел готовить победителю пышную встречу. Горожане украсили дома и улицы флагами и цветочными гирляндами. Музыканты ударили в литавры, и под всеобщее восхваление Уттара вступил в город. И сказал тогда торжествующий царь Юдхиштхире: «Не чудо ли, о Канка, мой доблестный сын, один победил могучее войско кауровов?» Юдхиштхира ответил: «Не удивляйся, государь, нет в том чуда, если Бриханнала был у царевича возничим». Разгневался царь, услышав эти слова: «Как смеешь ты равнять моего сына с каким-то учителем танцев? На первый раз, брахман, я тебе прощаю, но впредь остерегись досаждать мне неразумными речами». Когда же Юдхиштхира повторил свои слова и сказал, что без Бриханнала царевич не остался бы в живых, царь Вирата в ярости дважды ударил его рукой по лицу. В тот же миг Уттара вошел в царские покои, увидел окровавленного Канку и в тревоге спросил о происходящем. И когда ему рассказали о том, что случилось, Уттара вступился за брахмана Канку и поведал царю истину о битве. Но, помня запрет, он не назвал имя Арджуны. «Некий сын бога», — сказал Уттара, — «вмешался в битву и обратил в бегство вражеское войско. Это ему обязан я своей победой». «Где же он, этот божественный витязь?» — спросил царь Вирата. «Пусть войдет, я хочу его видеть». «Он покинул меня, когда мы вернулись в город», — сказал царевич. «Но придет срок. Он явится и назовет свое имя». На третий день после битвы братья Пандавы, облаченные в белые одежды и украшенные драгоценностями, вступили в чертоги царя Вираты и сели у трона. Изумленный царь промолвил: «Как осмелились вы, слуги мои, садиться на царские места? Как осмелились вы наряжаться в царские одежды?» Арджуна с улыбкой отвечал ему, указывая на Юдхиштхиру. «Этот великий муж, о государь, достоин занимать место рядом с самим Индрой, повелителем богов. На земле нет равного ему по силе духа, праведности, милосердию и воинскому искусству. Перед тобой прославленный Юдхиштхира, сын Панду». Царь Вирата несказанно удивился. «Неужели предо мною братья Пандавы, прославленные своими подвигами и своими невзгодами? Но ведь вот минуло уже 13 лет с тех пор, как никто ничего о них не слышал». Арджуна сказал: «Смотри, царь, вот твой повар. Это могучий Пхимасена, умертвивший Кичику. Твой конюх — Накула. Твой пастух — Сахадева. Это служанка царицы, прекрасная Драупади. А я, о царь, Арджуна, сын Кунти». А царевич Уттара сказал Вирате: «Это Арджуна, отец, спас меня от позора и разгромил Кауровов. Это он возвратил наши стада». Тогда восхищенный Вирата обратился к Пандавам со словами благодарности и предложил им союз и дружбу. Он воздал им царские почести и осыпал их щедрыми дарами. И он пожелал породниться с Пандавами и отдал свою дочь в жены Абхиманью, юному сыну Арджуны и Субхадры.